«Давай сигнал!» Взлетев на седло, скомандовал Бледюк. Три ракеты, треснув одна за другой, шипя, взвелись в светлеющее небо. И еще не рассыпалась искрами третья, как в лесу за казармами загремели залпы. «Срывай погоны! В посад!» — прохрипел Бредюк. Конники, рассыпавшись по двое-трое, стреляли на скаку и, крича «Бежим! Пропали! Скорей! Скорей!» помчались в разные концы по улицам. В лесу за казармами взнялось и покатилось «Ура!». На станции тревожно загудели паровозы. Солдаты, полуодетые, многие без оружия, одиночками, потом группами, потом толпами, тяжело сопя и топоча сапогами, молча бежали по улицам. Стрельба занялась в различных пунктах посада, охватывая его по краям. И все шире полыхало над посадом светлое зарево от горящего штаба гарнизона. Как и рассчитывал Бредюк, противник, охваченный паникой, не оказал сопротивления. Защищались только отдельные группы, не успевшие убежать затемно. Японская охрана на станции, не имевшая приказа отступать, отстреливалась до тех пор, пока не была перебита. Часам к 12 дня Шкотова было в руках партизан. Пока Лонговой разговаривал по прямому проводу с Кангаузом, американское командование без всякого уведомления сняло свои заставы. Просить майора Грэхэм восстановить посты после того пренебрежения, которое Лонговой выказал ему, было невозможно, да и бессмысленно. Американцы вот-вот покидали рудник. Поставить на их место свои части значило сорвать операции в Сучанской долине. Как не оскорбительно было Лонговому обращаться за помощью к капитану Мимура, который до сих пор не посчитал нужным представиться ему как начальнику гарнизона, другого выхода не было. Не желая лично унижаться перед японцем, стоявшим ниже его по чину, Лонговой отправил на переговоры адъютанта. Адъютант вернулся смущенный. Категорически отказывается. Говорит, не имеет распоряжений. Сопровождаемый вестовыми, Лонговой поехал к капитану Мимура для личных переговоров. С трудом он отыскал дом священника. Капитан Семен Мимура из крещенных японцев, седенький старичок с желтым лицом, разграфленным морщинками на мельчайшие квадратики и ромбики, не в форме, а в домашнем кимоно, сидел посреди кухни на корточках и кормил из рук павлина. Попадья, тощая и кривая, как Адамово ребро еще до его превращения в Еву, стояла возле печи и наблюдала за старичком с лицемерной улыбкой, не скрывавшей ее природной злости. Увидев Лонгового, старичок встал и потер одна другую ладошки, смахивая пыль от пшена. Лонговой представился. Черные глазки старичка зажглись искренним весельем. «Нет большей чести видеть вас у себя», — сказал он с улыбкой, обнажившей два ряда золотых зубов. «Чем могу услужить?» Лонговой в замешательстве взглянул на попадью. «Я очень, извините», — весь превращаясь в улыбку, — сказал Семен Мимура, посмотрев на попадью, как на икону, молитвенно сложив ладошки. Попадья вышла. «Я вас слушаю». Мимура присел на корточки и, зачерпнув из миски горсть пшена, снова стал кормить павлина, изредка взбрасывая на Лонгового веселые черные глазки и награждая его золотой улыбкой. Иногда он шустрыми тонкими пальцами хватал павлина за клюв. Павлин дико кричал, распуская свой феерический хвост. Потому как охотно капитан Мимура согласился на его предложение, Ланговой понял, что капитан только и хотел того, чтобы старший по чину